я иду куда-то прочь через тлеющую ночь, и сутулятся дома, все сводя меня с ума. Но чего-то во мне есть неспетое, и пылает в огне сердце бедное. Синяя звезда, унеси туда, где я была, быть может, ты не был, где я все потерял. Но сегодня не жаль, все случается в дороге, да на солнечный восток. Город тянет в омут свой, в нем сгорает мой покой. В бесконечной суете снова я как в пустоте. И метаясь горит душа пламенем, и тревога лежит грузом каменным. Синяя звезда, унеси туда, где я была, быть может, ты не был, где я все потерял. Но сегодня не жаль, все случается в дороге, да на солнечный восток. Рёв взволнованных машин режет сталью потиши, и во всем есть свой закон, но похоже то на сон. Что я делаю здесь, что пытаюсь понять, кем я был, кто я есть, я хочу просто знать. Синяя звезда, унеси туда, где я была, быть может, ты не был, где я все потерял. Но сегодня не жаль, все случается в дороге, да на солнечный восток.